— А что вы скажете о миссис Чалмерс? — Ну, Айрин аристократкой не назовешь. Зато, — добавил он с неожиданным пылом, — она красавица, каких мало. А что еще требуется от женщины? — Но вы так и не сказали, что же их беспокоит. — Отчасти потому, что мне и самому тут не все ясно. Тратвелл взял со стола пожелтевший лист и уставился на неразборчивый текст. — Надеюсь, с незнакомым человеком они будут более откровенны. Я стал было подниматься, и тогда он изложил мне суть дела. Чалмерсы уехали на конец недели в Палм-Спрингс, а их дом тем временем ограбили. Но ограбление носило довольно странный характер. По словам Айрин Чалмерс, из ценных вещей похитили только старинную золотую шкатулку. Она хранилась в кабинетном сейфе. Сейф этот я видел. Судья Чалмерс купил его в 20-х годах. Открыть его не так-то просто. Мистер и миссис Чалмерс известили полицию? Нет, и не собираются. У них есть слуга? Приходящий слуга — испанец. Но он у них больше 20 лет. Кроме того, он отвез их в Палм-Спрингс. Тратвелл замолк и покачал головой. И тем не менее, похоже, что действовал кто-то из своих. А как по-вашему? Вы подозреваете слугу, мистер Тратвелл? О своих подозрениях я предпочел бы не говорить. Предубежденность будет вам помехой. Хотя я давно знаком с Ларри и Айрин. Люди они замкнутые, и их жизнь мне не очень ясна. У них есть дети? Один сын, Николас. Голос у него был нарочито безразличный. Сколько ему лет? 23-24. Он в этом месяце кончает университет. В январе? Совершенно верно. Ник пропустил семестр на первом курсе. Не сказав никому ни слова, бросил университет и некоторое время где-то пропадал. Сейчас родители опять беспокоятся из-за него. Ну, это слишком сильно сказано. Он мог совершить ограбление? Тратвелл не спешил с ответом. Судя по тому, как менялось выражение его глаз, он, видимо, мысленно прикидывал разные варианты. Амплитуда была широкая, от обвинения до защиты. — Ник мог это сделать, — сказал он наконец. — Но с какой стати ему красть шкатулку у матери? — Я могу сходу назвать несколько вероятных причин. Ника интересует женщины? — Интересует. — Он, между прочим, жених моей дочери Бетти, — чопорно ответил Тратвелл. — Извините. — Ну что вы, откуда вам знать? Но прошу вас разговаривать с Чалмерсами очень осторожно. Они ведут тихую, размеренную жизнь, а эта история, боюсь, выбила их из колеи. Они так возмущены ограблением своего драгоценного дома, можно подумать, речь идет об осквернении храма. Он раздраженно скомкал пожелтевшую бумагу и бросил ее в корзину. Этим жестом он, казалось, давал понять, что был бы рад вот так же, одним махом, отделаться от мистера и миссис Чалмерс, их проблем и сына.